Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в Евангелии Господь говорит, что Царство Небесное подобно царю, который решил устроить брачный пир своему сыну и созывает на этот праздник гостей. Задумаемся о том, что это за образ брачный пир. В древности, когда царь устраивал брачный пир для своего сына, это было событие, к которому все тщательно готовились. Приготовлялась особая изысканная пища и вино. Это было событие и общественное, и государственное. Оно касалось всех людей. Великой честью было быть приглашенным. Не потому, конечно, только что человек мог оказаться среди роскошного пира, а потому, что он мог сподобиться царской милости. Это само по себе большая честь. Но в сегодняшней притче мы слышим нечто странное. Приглашенные не испытывают никакого желания идти на пир царя. Они даже совершенно не проявляют интереса к этому пиру. Как такое может совершиться? В земной человеческой жизни такое представить очень трудно. Может быть, люди не идут на царский праздник, потому что не хотят, чтобы у них в стране был этот царь. Этот царь проявляет слишком большую заботу не о том, что им нужно. И потому со злобой и оскорблениями встречают приглашение царя и убивают его посланцев. Святые отцы говорят нам, что это притча о духовном пире. Посмотрите, как люди сегодня живут, что их волнует, к чему они стремятся, что передают по телевидению, по радио, что пишут в газетах, о чем сами люди, встречаясь друг с другом, беседуют. Когда речь идет о деньгах, о блуде, который теперь называют любовью, о политике, о путешествиях, о моде, о спорте, они внимательно слушают. А заговорите с ними о жизни будущей, о страшном последнем суде, о рае и аде, на их лицах появится скука. Одни из них откровенно зевают, а иные просто с насмешкою и даже со злобою встречают такие речи. Разве мы не узнаем в людях, которые окружают нас, тех приглашенных на царский духовный пир? Мы видим у них полное равнодушие к тому, что предлагает им царь. Или гораздо худшее. Они готовы растерзать и убить тех, кто говорит о Царстве Небесном. Сегодняшнее Евангелие раскрывает нам в простоте и глубине картину жизни рода человеческого, то, что происходит с нашим народом, со всем человечеством. От того, что люди с таким безразличием встречают проповедь о вечной жизни, должна ли умолкнуть, замкнуться в себе святая церковь? Нет, Господь этого не благословляет, и притча говорит о другом. Она говорит нам о том, что царь посылает своих слуг на улицы и на площади, и находит там людей, которые как будто бы не готовы еще к тому, чтобы быть приглашенными на царский духовный пир. Но многие из них приходят, одни с изумлением, с благодарностью, с покаянием, другие просто идут, всех зовут, и мы идем. Церковь призвана обращаться к человеческому сознанию и человеческой совести до скончания мира, до тех пор, пока грех не стал нормой, когда нет уже необходимости каяться и обращаться к иной, высшей радости жизни. Вы помните, Несколько лет назад были у нас стояния, организованные церковью, общественным нашим комитетом за нравственное возрождение. На площадях были такие стояния против демонстрации богохульного кощунственного фильма у телецентра Останкино, где собирались десятки тысяч православных людей. У московской мэрии против растления наших детей. И церковь тогда возвещала еще не о духовном. Она не приглашала еще на духовный пир. Она только говорила о том, что является абсолютным препятствием для того, чтобы наши дети и мы сами могли прийти к духовному, услышать то, чему зовет Царь Небесный. И как воспринимали это стояние православной церкви большинство людей? Можно было видеть, как равнодушно проходили мимо. Редко кто останавливался, чтобы присоединиться. Что там происходит? А это православные протестуют против какого-то фильма. И с безразличием проходят мимо. Еще на пир духовный человек не приглашен, а уже отсекает все подходы к царству, которые уготовил для него Господь. Что же это за пир, что знаем мы об этом духовном пире, приглашенные на него? Что за трапезу предлагает нам Господь? Есть еще на земле и в России, почти в каждом городе и во многих селах храмы. И в каждом храме в алтаре есть стол, который во многом напоминает всякий другой стол, но от всякого другого стола отличается. Это единственный стол, на котором совершается божественная литургия. Самая простая пища предлагается здесь – хлеб и вино, но она драгоценнее всех сокровищ, какие существуют на свете. Этот стол называется престолом Господним, на котором восседает сам Царь Небесный и самим собою питает на этом духовном пиру. Те, кого в древности звали на пир Господень, отвергли и убили не только посланников царя, но и его самого. А он в ответ на это предлагает новый пир, на котором отдает нам самого себя, всю свою жизнь, всю свою любовь и предлагает нам приобщиться бессмертной своей пище. Когда церковь молится и священник благословляет хлеб и вино, Дух Святой сходит на принесенные дары, и они становятся пречистым телом и пречистою кровью Христовой. «О небесный пир!» Говорят святые отцы, о сокровище вечное, о божественного, о сладчайшего Твоего гласа, Христе, с нами бы неложно обещался еси быть и до скончания века. Одна крошка этого хлеба небесного и одна капля этого вина, освященного Духом Святым, содержит в себе больше, чем может вместить самый великий человеческий ум. Есть такие люди на земле, для которых лишение причастия – самое величайшее бедствие из всех, какие могут быть на свете. Есть люди такие, для которых дар причастия – самое великое благословение, самое величайшее блаженство, вхождение в царство, которое уже сегодня присутствует среди нас. За божественной литургией не перестает звучать через священников этот зов Господень ко всем приглашенным на этот пир: «Примите, ядите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов, и пийте от нее все, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Что же происходит с людьми? Что произошло? И почему произошло такое крушение всего в 1917 году. Потому что люди, те, которые именовались православными христианами, слыша призыв, звон колокольный, даже в воскресенье, в праздничные дни, шли по своим делам на свою торговлю или на свои увеселения и развлечения. Некоторые просто не могли проснуться от того, что всю ночь веселились. Были и такие, которые встречали приглашение на пир со злобою и заражали ею равнодушных, говоря, что если разрушить этот праздник церкви, то они будут свободны от Бога и устроят свой земной праздник. Что же происходит сейчас? То же самое, только несравненно хуже, несравненно глубже равнодушие, которым охвачены люди, несравненно более яростно злоба людей, ненавистников проповеди православной церкви, но несравненно более горькими будут последствия всего этого. Дай нам, Господь, услышать сегодня слово и призыв Господа на царский пир. Только бы и нам не оказаться среди этого пира, подобными тому человеку, который был в небрачной одежде. Он присутствовал и сейчас присутствует за божественной литургией, а сердце его не здесь. Сердце его там, где все его дела, где его увеселение. Он не в брачной одежде, не в том духовном веселье, не в той любви и чистоте, которую ждет Господь от нас, предлагает нам, в которой находятся все святые. Даже присутствуя на царском пиру, он облачен в ту земную одежду, в которой творятся все земные дела». «Друг, для чего ты здесь?» — говорит ему Господь. Точно такие же слова сказал он на Тайной вечере Иуде. Помолимся Господу, чтобы услышать нам то, что для нас важнее всего на свете, чтобы всем нам было хорошо. Будем верить в Него и тому, что Он говорит больше, чем кого-то или кому-то или чему бы то ни было, будем исполняться любовью, которая соединяет человека с Богом. Это единство души человеческой с Богом, есть брак Агнца, для которого создан каждый человек. Когда на царском пиру, божественной Евхаристии, душа человеческая соединяется в любви с Богом, она узнает, что все остальное – измена и блуд. Горьким может быть падение человека. Он может так привыкнуть к блуду, что законный брак ему покажется скучным и неинтересным. Но последствия этого страшны. Лишение царства, радости земной и радости вечной – которые предлагает каждому человеку без исключения Господь наш. Аминь.